Но за ним пришло много лучших горожан, и был у них длинный разговор о бродобрите. Тут митрополит узнал, что многие, обрившиеся по указу, сомневаются о своем спасении, думают, что потеряли образ и подобие Божие. Митрополит должен был увещевать их, что образ Божий и подобие состоят не в видимом лице человеческом, но в невидимой душе, причем бреются бороды не по своей воле, по указу государеву, а надобно повиноваться властям в делах непротивных Богу и не вредящих спасению. После этого разговора Димитрий счел своей обязанностью написать рассуждение об образе Божией и подобии в человеце, которое несколько раз печаталось по приказанию Петра. Но на этом нельзя было остановиться. За людьми, которые сомневались в своем спасении, обривши бороды, и которые, однако, в своих сомнениях обращались к архиерею, стояли люди, которые уже давно не обращались к архиереям, считая их отступниками от истинной веры. Как малороссиянин, Димитрий не мог быть знаком с расколом до тех пор, пока не стал управлять ростовскую епархию. Здесь, увидевший всю силу зла, он решился вооружиться против него. «Окаянные последние времена наши», — писал Димитрий. «Святая Церковь сильно стеснена, умалена, с одной стороны, от внешних гонителей, с другой — от внутренних раскольников. С трудом можно где найти истинного сына Церкви. Почти в каждом городе изобретается особая вера. Простые мужики и бабы догматизуют и учат о вере». Митрополиту указали на священника, преданного расколу. Убедившись, что обвиненный действительно раскольник, Димитрий отрешил его от места, но позволил, как вдовцу, идти в монахи. Священник нашел доступ к царице Прасковье Федоровне. Та шлет письмо к митрополиту, просит его переменить решение. «Не могу сделать вещи невозможные», — отвечал Димитрий. «Много мне было от него досады, перед многими людьми называл меня еретиком, римлянином неверным. Я все ему прощаю, Христа ради моего. А священство у него не отнял, дал ему волю постричься в каком-нибудь монастыре. Но боюсь гнева Божия. Если волка в одежде овчей, пущу в стадо Христово губить души людские раскольническими учениями». В конце 1708 года Димитрий отправился в Ярославль по нужде раскольнической, потому что сильно умножились раскольники в епархии. Поучив с неделю народ, он нашел, что устной проповеди мало, и потому написал в Москву: «Так как слова из уст больше идут на ветер, нежели в сердце слушателя, то, оставя летописное дело, я принялся писать особую книжку против раскольнических учителей, потому что Бог за летопись меня не истяжет, а если буду молчать против раскольников, истяжет». Эта книжица была знаменитой «Розыск о раскольничьей брынской вере». Для розыска Димитрий считал нужным оставить летописное дело. «Помню, — писал он, — что в нашей малороссийской стране трудно сыскать Библию славянскую, и редко кто из духовенства знает порядок историй библейских, что когда происходило. Для того я бы хотел издать здесь краткую библейскую историю, книжицу не очень большую, чтоб всякий мог дешево купить». Первым препятствием, которое встретил Димитрий, была хронологическая запутанность. Когда он сделал опыт разъяснить дело и послал его на суд тогдашним ученым мужам, то они заметили, что это не история, и видели соблазн для раскольников в том, что вопрос о годе Рождества Христова оставлен нерешенным. «Это действительно не история, — отвечал Димитрий, — а только оглавление будущей истории, где предлагается не что-нибудь сомнительное, но указываются ошибки, в которых наши упорно стоят. Что же касается до соблазна раскольников, то мне и хотелось показать, что у наших неправое летоисчисление на основании хронографов. Почему греческие хронографы не согласны с мнением наших? Разве о таких несогласиях молчать? И что ложно, того не обличать, и упрямству людскому снисходить? Раскольникам же никто ничем не угодит, они и добрыми, полезными, и святыми вещами соблазняются. Крепость телесная не соответствовала силе духовной. «Рада душа в рай, грехи не пускают», — писал Дмитрий. «Рад писать, здоровье худо. Чего мне бессильному надеяться? Страх смерти напал на меня. А дело летописное как останется? Будет ли охотник приняться за него и довершить? Не жаль мне ничего, да и нечего жалеть. Богатство не брал, денег не накопил. Одного мне жаль, что начатое книгописание далеко до совершения». 28 октября 1709 года святой трудолюбец скончался на молитве 58 лет от роду. В гробе под голову и подо все тело по его завещанию посланы были его черновые бумаги. Кроме книг у него ничего не осталось. Он не хотел оставить даже и напомин души, чтобы не нарушить обета нестяжательности. Жалоба такого архиерея, как святой Дмитрий, тяжело легла на памяти Мусина Пушкина. В мае 1707 года Дмитрий писал в Москву о своем состоянии: «Часто болею, отчасти и печалью смущаюсь в виде беды священникам, смотря на слезы их, и дом наш год от года оскудевает, хотя и уповаю на Бога. Однако при виде их нужды скорблю, потому что естество человеческое, сердобольно сущее, обыкло соболезновать бедствующим». До нас дошло также письмо Дмитрия к Иову Новгородскому. «Слыша начавшееся у вашего преосвященства эллино-греческое учение тщанием вашим архиерейским, трудолюбием же премудрейших учителей Иоанники и Сафрония Лихудиевых, сильно о том радуюсь, молю Бога да содействует преосвященству вашему и пречестнейшим учителям в том благопотребном деле, ибо что человека вразумляет, как не учение?